Ночь пролетела без снов, выпала из времени, оставив ощущение, будто Ольга задремала на минутку. Поэтому сначала, разбуженная невежливым воплем, девушка хотела было высказать Толику все, что о нем думает. Бедняку спасло лишь то, что он успел вставить. «Уже утро давно, а ты все дрыхнешь. Совесть надо иметь». Жак там извелся весь, плотник матерится. «Ты что, забыла? Или Райл тебе лишнего чего стер?» «Ой, мамочки!» — в ужасе ахнула Ольга, вспомнив, какое сегодня число, где ей в связи с этим надлежит быть и при чем тут плотник. «А который час?» «Да уж первые поздравляльщики потянулись», — хихикнул вредный полуэльф, удобно устраиваясь на спинке ближайшего стула. Кантор, между прочим, примчался в первых рядах. Сейчас бедняга спасается от любопытствующих, забившись в официальную делегацию от Мистрали, и из-за папенькиной спины высматривает тебя. Не томи человека, покажись живая и невредимая. Наплевав на присутствие постороннего мужчины, хотя если вдуматься, то какой Толик мужчина, это самая настоящая подружка. Ольга выскочила из-под одеяла и помчалась в ванную, наскоро соображая, что можно соорудить на голове за 5 минут, что ее из ее одежды не требует гладить, и можно ли в том виде, что получится в результате, явиться вообще во дворец на день рождения короля. Подарок они заготовили давно. Обдумав свою идею с гробом, Жак нашел ее трудоемкой и требующей капитала вложений. Поэтому на подарок скидывались втроем. Жак с Ольгой разрабатывали дизайн и оплачивали сырье, а плотник, оказавшийся понимающим дядькой с правильным чувством юмора, их бредовую идею воплощал в жизнь. «А как там вчера? Чем все кончилось?» Ольга окликнула уже из ванной, торопливо макая щетку в зубной порошок. «В лучшем виде», — охотно поведал Толик. Дон Артура с набитой мордой и между нами в сильно подмокших штанах отправился в ближайший полицейский участок давать, как мягко выразился добрый Шелар, некоторые пояснения. «Так его еще и посадят?» «Вряд ли. Не знаю. Скорее всего, попугают как следует и обяжут выплатить компенсации потерпевшим. Себе, Кантору и мэтру Алехандро. Если только вы от компенсации не откажетесь и не потребуете все-таки посадить». «Так у него же денег нет, чем он будет платить?» «Да я не знаю, спроси у Шелара, если тебе так интересно, как это все делается. Может, будет частями выплачивать до конца своих дней, а может, все-таки посадят, только уже за долги, а может, и еще как-то. Но откуда мне знать? Может, Кантор откажется от компенсации за удовольствие еще раз набить ему морду? Да и неинтересно, пусть что хотят, то и делают. Он мне Райла расстроил, паскуда, а мне пришлось расстроенного начальника утешать». «А что, он со мной так и не утешился?» — огорчилась Ольга. «Так ведь он после этого еще ходил свой щит снимать. Как увидел это ничтожество в мокрых штанах, так опять и расстроился. Он почему-то так близко к сердцу принимает обычные человеческие недостатки. А Диего, он как?» «Да как? Подставил его твой суслик, что надо. Теперь вся столица гудит, всем требуется срочно выяснить, правда все-таки или нет, что местная пресса рвет волосы на задницах от неопределенности. Сам Кантор от всех прячется, ничего прояснять не хочет, и, признаться, его жаба давит, и опровергать боится после вчерашнего. Вдруг вот такой специалист вроде Райла услышит и разоблачит». «А-а-а!» — Ольга наскоро облилась холодной водой и выпрыгнула из ванны, стуча зубами и торопливо кутаясь в халат. «А обо мне он ничего не говорил?» «Ничего такого, о чем стоило бы переживать. Если тебя беспокоит, как он отнесся к твоему приключению с Райлом, то мне показалось с облегчением. По-моему, у него какая-то навязчивая идея, будто ты из-за каждой мелочи можешь пойти и утопиться, а любой альтернативный вариант его вполне устраивает». «Да я не о том. Как он отнесся к моему приключению, это его личные проблемы. С чего это должна перед ним отчитываться? Сам целую луну по рукам ходил, и вообще мы еще не помирились. Я другое имела в виду. По-моему, он решил, что это я рассказала о нем Артура, и из-за этого он мог на меня очень обидеться. А я ведь никому ничего не говорила, вообще никому, без исключений и без оговорок. О, вот это я не знаю, у Шелара спроси, или у Жака, или у Мафея, ну, в общем, у кого-то из той компании. Они потом наверняка о чем-то говорили, когда я ушел любимого начальника утешать. Ну, ты скоро-то? Да, бегу. Ольга в последний раз полюбовалась на свою убогую прическу, смирилась с необходимостью спрятать все это под шляпку и поскакала в направлении шкафа. Где-то там должны лежать новенькие, ни разу не надеванные штанишки из черного бархата. Может, к ним подойдет та кожаная жилетка со шнурками. Чистые рубашки, слава богу, тоже есть. Как ни торопилась Ольга, как ни спешила, она все-таки опоздала. Когда они торжественно вкатили в тронный зал свой гроб на колесиках, обитый ослепительно-желтым хинским шелком, оснащенный перископом и двумя иллюминаторами, Диего еще виднелся среди гостей. Пока же подарок вручали, да пока улеглась суматоха, вызванная их появлением, мистер Алиец тихо и незаметно исчез. Вот только что Ольга видела, как он разговаривает с каким-то важным гномом, присев на корточки для удобства общения, и вот уже нет ни его, ни гнома. И мистралийская делегация, как назло, отбыла очень шустро. Остался только мэтр Максимилиана, но никакие высшие силы не заставили бы Ольгу подойти с таким деликатным вопросом, пока старый шалун любезничает с графиней Монкар. А мэтр, похоже, занялся ею всерьез и не намеревался отлипать от дамы в ближайшие несколько суток. Спрашивать у знакомых Ольга не решилась. Вот еще, он даже не поздоровался, а она начнет носиться его искать. Как это будет выглядеть? Он ушел, не желая общаться с ней, а она, получается, бегает за ним и пытается навязаться. Поговорить, конечно, надо обязательно и объяснить, за что она его прощает, за что просит прощения, а в чем, ну, ни чуточки, ни сколечко не виновата. Но как бы ей не хотелось поскорее все обсудить, гоняться за ним ради этого Ольга не станет. Да и времени нет, надо в театр бежать. Рано или поздно все равно встретятся, или на репетиции, или в компании, и никуда кабальера не денется. Диего самым бессовестным образом разрушил Ольгины планы. Он все-таки куда-то делся. В четверг он не пришел на репетицию. Маэстро Карлос ничуть не удивился и даже не поинтересовался причинами его отсутствия, из чего Ольга сделала вывод, что нечего и спрашивать. Раз наставник в курсе, значит, ничего не случилось. Скорее всего, Диего отпросился на день-два, чтобы долечить свои ребра и переждать, пока уляжется скандал. Группа вездесущих репортеров, подпрыгивающих от возбуждения у входа в театр, наглядно подтверждала, что у Диего были все основания не ходить на работу. И правильно он сделал, что не пришел. Сама Ольга отмахнулась от любопытных тружеников пера, заявив, что ничего не знает и обсуждать ничего не желает. Наставник, в котором мистралийский темперамент взял верх над почтенным возрастом, показал жаждущим два пальца и порекомендовал убираться вон. Поразмыслив, Ольга решила, что по той же причине бедный Диего, наверное, вообще не выходит из дому и дверей никому не открывает. Но разумным будет предположить, что друзья не оставляют его одного в такой момент и телепортом наведываются. А если он тем же способом все-таки выбирается из дому, все лучше, чем сидеть в четырех стенах и замирать на каждый стук, то застать его, скорее всего, можно у Элмора. Ну, у Жака тоже, но у Элмора все-таки вероятнее. А если его там даже нет, пообщаться с его высочеством само по себе уже приятное и полезное занятие. Главное только не поддержать его питейные затеи, а то ведь завтра на работу.